Глава восьмая. Ловушка. Зия смотрела на говорящий рот с усами, как у сама. Худощавая фигура гораздо мельче, чем у вчерашнего злоумышленника. Мешковатое и выцветшее коричневое одеяние частично прикрывает небесно-голубое тело. «Аванда сейтатил», — повторило двуногое существо. На основании интонации Зия предположила, что это вопрос, а на основании грубоватого голоса, что перед ней мужская особь. Но ведь наверняка ты не скажешь. Девочка отползла подальше от него по крыше. «О, Ванда, сей, татил!» Он замахнул крупными руками, в одной из которых держал цилиндрическую бутылку, наполовину заполненную какой-то молочной жидкостью. «Сей, татил, дат!» «Вы кто?» Пронзительным голосом откликнула Зия. «Как вы здесь очутились? Уж не убил ли ты того, кто жил внутри, и не украл ли его куртку?» Существо повертело узкой головой и заморгало, как птица, разглядывая Зию глазами цвета индиго. «Блах! Шасаванда сайтатил!» Забормотало оно и пошло вниз по ступеням, ведущим в убежище. Зия сидела на крыше в полном недоумении и ждала. Где-то вдалеке на все небо прогудел воздушный кит. Больше ничего не происходило. «Я уверена. Ничего подобного в дурацком списке навыков выживания нет». Девочка съехала с крыши на землю, как с горки. На цыпочках подошла ко входу и осторожно заглянула внутрь. Никаких следов странного создания. Тогда она откашлялась и заговорила, четко и раздельно произнося слова. «Привет вам! Меня зовут Зия. 9. Вы здесь живете?» Из помещения внизу донесся утробный звук отрыжки. «Если бы вы просто сказали мне, где люди, которые жили здесь, я была бы очень...» — добавила девочка. «Саганасасша!» — завопило существо, топая по лестнице. Оно появилось в проеме, неистово размахивая руками. Зия с воплем шлепнулась на землю. Животом кверху она попятилась прочь на всех четырех, как насекомое, удирающее от какого-нибудь рассерженного хищника. «За-та, за-та!» — отгонял он ее. «Не трогайте меня!» — взмолила Зия. «Я просто пытаюсь попасть домой!» Она села на землю, и из сумки вывалился омнипод. Блуждающий взгляд существа застыл на нем. В считанные секунды он подскочил к Зии на своих выгнутых назад ногах и схватил омнипод раньше ее. Зия вскочила на ноги. «Отдай! Это не твое!» Она указывала пальцем на прибор. «Блах!» Выплюнуло существо и положило омнипод себе в карман. Зия сморщила нос, почуяв кислую вонь, доносившуюся изо рта твари. «Ой, фу, гадость какая!» Она помахала рукой перед носом. «Что за дрянь ты пьешь?» «Блах! Напана!» Существо отвернулось и затопало от нее прочь, на ходу вливая в себя последний глоток. Перед тем, как войти в убежище, оно отбросило в сторону пустую бутылку. «Стой! Мне нужен мой омнипод! Он мой!» — закричала Зия. Даже не обернувшись на ее вопли, тварь скрылась во мраке. «А как я костер разведу?» — заорала Зия. Пыхтя от возмущения, она шагала взад и вперед перед входом на лестницу. «Не пойду туда. Он же убьет меня», — думала она. «Сожрет и заберет жилет». «Гррр! Ну что же мне делать?» — простонала она. «Без омнипода я не найду дорогу назад в мое убежище. Можно подождать, пока он уснет и выкрасть омнипод?» «Нет, это не сработает. Кто знает, когда он спит? Кто вообще знает, что он такое?» «Никто мне не расскажет. Тут ведь и нет никого». Из леса раздался очередной свист-треск дерева птицелова, только что поймавшего себе завтрак. Зия остановилась и оглядела кромку рощи. Далеке все еще виднелась тонкая струйка дыма, поднимавшегося вверх в мареве позднего утра. Она обернулась к изъеденному временем входу в убежище. «Дурацкий омнипод», — пробормотала девочка и яростно зашагала по направлению к дому. «Интересно, что подумает Матер, когда, наконец, свяжется со мной, а ей ответит эта неведомая зверушка», — гадала Зия. «Матер скажет: привет, Зия, милая, ты жива?» А в ответ ей: «Благо, благо, благо». «Так ей надо, нечего было тянуть, надо было раньше вывести меня наверх». Приближаясь к границе леса, Зия скрестила руки на груди. Мох здесь рос обширными клоками, заплатами, прикрывающими землю, и залезающими на стволы неподвижных деревьев. Переломленные лучи солнца высвечивали всевозможную невообразимую растительность, которая тянулась вверх. Зия подняла взгляд на свисающие ветви птицелова и обошла стороной основание злобного дерева. Где-то в небесах слышались птичьи крики, но сквозь колышущийся мозаичный шатер листвы самих птиц было не разглядеть. Соседнее хищное дерево взвило ветки щупальца вверх, поймав очередную жертву. Зия от неожиданности наткнулась на большой куст розового цвета, выставивший во все стороны стебли жидкими капельками на концах. «Фу! Это что такое?» Она попробовала высвободить ладонь из липкой хватки растения, но в итоге рука увязла еще сильнее. Клейкие шарики капли липли к ее ногам и стопам. Зия сражалась с бесчисленными черенками, но вскоре превратилась в клейкую массу, накрепко увязшую в кустарнике. Оглянувшись через плечо, она с ужасом увидела останки какой-то другой незадачливой жертвы, угодившей в похожую ловушку. Кожа того существа стала прозрачной, и внутри ясно виднелся скелет. Все прочие органы куда-то исчезли. «Аванда!» — прокричала Зия загадочное слово, которое не раз повторил незнакомец из убежища. «Аванда Татиил! Помоги мне, прошу!» Лес безмолвствовал. Зия опять забилась в панике, пытаясь высвободиться. «Татиил! Аванда! Помогите!» Зия орала и барахталась до тех пор, пока не охрипла и полностью не лишилась подвижности. Выбившись из сил, она едва смогла поднять голову на звук приближающихся шагов. Кто-то или что-то подходило все ближе. Зия узнала жилистые ноги существа из старого убежища. На голове у него красовалась широкополая шляпа, скрывающая лицо. Он нес на узких плечах увесистый громоздкий рюкзак, и в такт его шагам дребезжали всевозможные вещицы, прикрепленные к рюкзаку снаружи. Существо остановилось, оперлось на вырезанное из дерева посох и фыркнуло, уставившись на девочку. «Аванда Татиил, пожалуйста, помоги мне!» — хрипло взывала Зия. «Можешь оставить себе Омнипод, только вытащи меня отсюда!» Она чувствовала, как начинает сжечь тыльную сторону ладони, где блестящие росинки растений крепко вцепились в кожу. Синее создание достало из кармашка рюкзака серповидный ножик и вытащило его из ножен. Присев на корточки, оно у самого основания отсекло ветки липкого растения, вцепившееся в Зию. Она упала и принялась кататься по земле в попытках освободиться от прилипших к ней ветвей. «Дат, дат, дат». Он откупорил очередную бутылку своего омерзительного пойла и полил Зии на руки. Жидкость немедленно растворила клей. Жжение прекратилось. Пока девочка сдирала себе остатки коварного липкого куста, он еще раз побрызгал на нее жидкостью из бутылки. «Спасибо», — пропыхтела Зия. «Ох, спасибо». Спаситель опрокинул в себя остатки содержимого бутылки и, встав на ноги, отряхнулся. «Бита Софизи», — проговорил он со смешком, и вдруг уронил пустую бутылку и замер, уставившись в какую-то точку позади Зии 9. «Даф эфу сэруэан», — прошептал он низким утробным голосом. Чей-то громадный силуэт появился из-под леска и накрыл Зию тенью. Зия с трудом подавила крик. Перед ней оказалась знакомая со вчерашней ночи фигура налетчика. Это он нависал над ней сейчас. Жужжащее оружие было направлено на узкую синюю голову ее освободителя. За негромким вжум последовал короткий вибрационный выброс, откинувший долговязое существо назад. Оно безжизненно рухнуло на землю.